Слушая эти успокоительные речи, Марина кривила губы в саркастической улыбке и отказывалась от полемики. Поскольку она продолжала бывать у Никоновых, и после ареста членов их семьи, мать строго-настрого запретила ей компрометировать себя встречами с людьми, за которыми следит полиция. Анастасия Цветаева, говоря об этом времени, ни слова не пишет о реальных арестах в семье Никоновых, только о воображаемых. Более того, к тому времени, как у Марины появились политические расхождения с матерью, Никоновы уже внезапно уехали, и на их месте жили Пешковы, жена и дети Максима Горького. Правда, Екатерина Павловна тоже была революционеркой. Там бывали тайные сборища единомышленников, и Марина опять рвалась на сходки. Примечание переводчика. На этот раз Марина решила, что больная немножко повредилась рассудком и удовольствовалась сожалениями о подобной деградации. Она перестала делиться с матерью своими мыслями, считая, что та стала слишком уязвима для того, чтобы понять выросшую дочь, и попыталась выразить то, что чувствовала в коротких стихах. «Не смейтесь вы над юным поколением, вы не поймете никогда, как можно жить одним стремлением лишь жажды воли и добра. Вы не поймете, как пылает отвагой бранный грудь бойца, как свято отрок умирает, девизу верный до конца. Так не зовите их домой и не мешайте их стремлением, ведь каждый из бойцов — герой, гордитесь юным поколением». Цитируется по книге Анастасии Цветаевой «Воспоминания». Время от времени Марина узнавала, что один весьма прогрессивный общественный деятель, знаменитый писатель, которого называют Максим Горький, скоро приезжает в Ялту, чтобы встретиться там со своей бывшей женой и с их детьми. Пешковы жили в том же доме, что и Цветаевы, только этажом выше. Конечно, Марине было безумно интересно все, что связано с литературой, но ей не хватало ни любопытства, ни дерзости найти повод для встречи с одним из великих левых, чтобы спросить его, а что же он думает насчет политического положения в стране. Впрочем, это был ко всему еще и канун вступительных экзаменов в Ялтинскую женскую гимназию, и девочкам надо было очень много заниматься, чтобы достойно пройти испытание. И вот как раз в то время, как они томились над учебниками, у Марии Александровны случилось первое за 4 года болезни и очень сильное кровохарканье. Разбуженные посреди ночи неузнаваемым голосом, звавшим на помощь, девочки, запыхавшись, ворвались в спальню матери и увидели несчастную, совершенно подавленной, сломленной случившимся, с чашкой полной темной крови в руке. Позвали хозяйку дома, сбегали за льдом. После этой страшной ночи, вопреки рекомендациям врачей, Марина и Анастасия перебрались в комнату больной, устроились в 2 шагах от ее постели и там продолжали заниматься. Героическое служение больной матери и усердие в работе были вознаграждены успехами на экзаменах. Марина чрезвычайно гордилась тем, что смогла удовлетворить самолюбие матери, которое таяло у нее на глазах. Когда в июне 1906 года профессор Цветаев приехал в Ялту к жене и детям, он уже знал, что Мария Александровна обречена, и срок ей отмерен недолгой. И тогда им овладела одна единственная навязчивая идея – отвезти ее в Тарусу, чтобы, прежде чем навеки закрыть глаза, она снова смогла увидеть те места, которые так нежно любила. Но Мария Мейн была настолько слаба, что перевозка ее могла оказаться слишком мучительной и слишком рискованной. Ведь ей пришлось бы день и ночь переносить температурные и погодные перемены, чувствовать каждую выбоину дороги и тряском тарантасе, мириться со стуком колес и всеми неудобствами поезда. Но она была к этому готова. Одна только мысль о том, что снова перед ее взором окажется пейзаж, осветивший всю ее жизнь, помог Марии Александровне преодолеть все тяготы путешествия, всю эту пытку. И свершилось чудо. Вернувшись в любимый Тарусский дом, она словно распрямилась, ожила. Она сама, отказавшись от чьей-либо помощи, поднялась в дом. Встала и, отклонив поддержку, сама прошла мимо замерших нас эти несколько шагов с крыльца до рояля, неузнаваемая и огромная после нескольких месяцев горизонтали, в бежевой дорожной пелерине, которую пелерина и заказала, чтобы не мерить рукавов. «Ну, посмотрим, куда я еще гожусь», усмехаясь и явно как себе», — сказала она. Она села. Все стояли. И вот из-под отвычных уже рук, но мне еще не хочется называть вещи, это еще моя тайна с нею. Это была ее последняя игра, напишет через много лет Марина Цветаева.